уходя, и никуда не торопясь, она скользила в путь ища. Я положил свою ладонь на запотевшее стекло, я ей дарил души огонь, я ей дарил души тепло. Нежный дух.